останавливался Михайло, а Порфирию хотелось, чтобы его слова слышали все. «Сколько их на тебя батрачит?» Показывая на работников, заговорил снова Порфирий. «Поди человек 10, а на поле, на поденщине сколько работает? Так ты хочешь весь свет себе, что ли, забрать? Всех людей заставить на себя работать? Не разорвало бы тебя от жадности, коли все проглотить один ты хочешь». Петруха опять засмеялся. «Ужинать как раз собираюсь. Пойди посмотри, что я ем. Людей не глотаю». «Хуже!» — в гневе выкрикнул Порфирий. Насмешки Петрухи все же вывели его из себя. «Ты кровь из них сосешь, пока они живы еще. Ты вот по колено в зерне бродишь, а Дарье с Еремеем с ползимы уже есть будет нечего. Так ты от них и последнее хочешь отнять. Я не выговаривать тебе пришел, а пришел тебе сказать: отступись от этих людей, не замучивай их до смерти, как тещу мою хотел ты замучить». Выбрасывая носками сапог пшеницу, Петруха пошел к Порфирию. На ходу крикнул: «Михайло, свалите остальные мешки на предамбаре, опростаете утром, а сейчас вступайте все ужинать». Порфирий тоже сделал шаг навстречу Петрухе, и оба остановились, сойдясь грудь с грудью. «Тещу, говоришь?» — медленно сказал Петруха и беззвучно оскалился белыми крупными зубами. «Тещи твоей я не знаю. Клавдия ко мне нанималась, как работница работала, как работница ела, как работница и расчет получила. Ты чего пришел за нее разговаривать? Тещи твоей я сказал не знаю. А с Клавдией я и сам могу поговорить. И о работниках моих тебе тоже разговаривать нечего. Мои работники. Я их нанимал, я для них и хозяин. Нет, ты. Захочу, может, будет их не 10, а 20 у меня. И тебя спрашивать я не стану. Сам придешь наниматься? Не возьму. И за Дарью тебе говорить тоже нечего. Дарьи нет в работницах у меня. Дарья и заемного ничего не брала у меня. Вовсе я не знаю такую. Живет в Рубахиной какая-то баба. Дарьей звать. Так мне какое дело? Придет в работницу наниматься? Возьму. Придет хлеба просить? Дам. Придет насчет Паскотина разговаривать? Поговорю. Ты зачем к Петру Сиреневу пришел?» Стиснув зубы, Порфирий ждал, когда закончит Петруха. Все внутри него так и бушевало. Он сутулился еще больше, чем обычно, словно готовясь ударить плечом своего врага, глядел на него из-под лобья. Но заговорил он сдержанно, как и Петруха, редко роняя злые слова. «Петра Сиренева я не знаю, и не к нему я пришел. Петрухе, кулаку Рубахинскому, хочу сказать. Ильчу Окладникова раньше срока ты в гроб вогнал. Над женой его Клавдией ты всячески издевался. Избенку у них даром забрал. Клавдия ушла от тебя, ничего не заплатил ей. Все работники живут у тебя ради хлеба, куска, потому что деваться им некуда. Этот хлеб...» — Порфирий показал на груду пшеницы, в которой еще остались ямки следов Петрухи. «Этот хлеб весь твой, а не твоими руками выращен. А кто вырастил, тому не достанется. Дарья с Еремеем у тебя не работают и взаймы у тебя не берут. Так ты хочешь, чтобы они единственную свою десятину земли отдали тебе и сами прочь отсюда ушли? Ведь не огородить им Паскотину. Вот чего, Петрухе, хочу я сказать. Вот зачем я к нему пришел. И еще спросить хочу, тебе кровь людскую пить не страшно?» Он закончил, и оба стояли молча, тяжело дыша, в полутьме сверля друг друга ненавидящими глазами. «Ты надо мной никто, — наконец сказал Петруха, — и отвечать тебе я не стану. Как был я хозяином, так и буду, и пугать меня нечего». Порфирий приподнял свою руку, крепкую, жилистую, со скрюченными от тяжелой работы пальцами. Если бы я тебя сейчас ударил, Петруха...